окрашенную юмором, смягченную в своем звучании иронией, я сказал бы даже стесняющуюся заговорить во весь голос поэму о человечестве. Разумеется, такая характеристика уже сама по себе говорит за то, что свойственная этой книге трактовка мифа по самой своей сокровенной сути отлична от небезызвестных современных приемов его использования, приемов человеконенавистнических и антигуманистических. Мы все хорошо знаем, как они называются на языке политики, ведь слово «миф» пользуется в наши дни дурной славой. Достаточно вспомнить о заглавии, которым снабдил свой зловещий учебник присяжный философ германского фашизма Розенберг, этот идейный наставник Гитлера. За последние десятилетия миф так часто служил мракобесам, контрреволюционерам средством для достижения их грязных целей, что такой мифологический роман, как «Иосиф», в первое время после своего выхода в свет не мог не вызвать подозрения, что его автор плывет вместе с другими в этом мутном потоке. Подозрение это вскоре рассеялось. Приглядевшись к роману поближе, читатели обнаружили, что миф изменил в нем свои функции, причем настолько радикально, что до появления книги никто не счел бы это возможным. С ним произошло нечто вроде того, что происходит с захваченным в бою орудием, которое разворачивают и наводят на врага. В этой книге миф был выбит из рук фашизма. Здесь он весь, вплоть до мельчайшей клеточки языка, пронизан идеями гуманизма. И если потомки найдут в романе нечто значительное, то это будет именно гуманизация мифа. Начинать всегда неимоверно трудно. Сколько всяких подходов нужно перепробовать, сколько вложить труда, как долго надо свыкаться с предметом и вживаться в него, прежде чем почувствуешь, что ты им овладел, усвоил его язык и сам можешь говорить на нем. А тогдашний мой замысел был столь нов и непривычен, что на этот раз я особенно долго напоминал того кота из поговорки, который ходит, облизываясь вокруг блюдца с горячим молоком. Мне предстояло установить контакт с неведомым миром, миром мифическим, первозданным, а установление контакта означает для художника весьма сложный и интимный процесс. Проникновение в материал, доходящее до растворения в нем, до самозабвенного отождествления себя с ним, проникновение, из которого рождается то, что называют стилем, и что всегда представляет собой неповторимое и полное слияние личности художника с изображаемым предметом. Насколько авантюристичной казалась мне моя затея с мифологическим романом, видно уже из введения к былому Иакова, первому тому цикла об Иосифе, которое является антропософским прологом ко всей тетралогии и носит название «Сошествие в ад». Это фантастическое эссе напоминает тщательную подготовку перед отправкой в рискованную экспедицию, путешествие в глубины прошлого, к проматерям всего сущего. Пролог занял 64 страницы. Это могло бы мне внушить, и действительно внушило, опасения относительно пропорционального объема всего произведения, особенно после того, как я решил, что одним только жизнеописанием Иосифа здесь не обойдешься, и что тема требует от меня, чтобы я включил в книгу хотя бы в общих чертах всю предысторию легенды, историю отцов и праотцов Иосифа вплоть до Авраама и далее вглубь времен, вплоть до сотворения мира. Былое Иакова заполнило целый толстый том. Не придерживаясь естественной хронологии, то предвосхищая последующее, то возвращаясь к предыдущему, повествовал я о событиях его жизни и находил своеобразную прелесть в новизне общения с людьми, которые еще как следует не знали, кто они такие, или же судили о себе более скромно и смиренно, но зато глубже и вернее, чем современный индивид. С людьми, не опиравшимися на опыт себе подобных, не имевшими корней в прошлом и в то же время бывшими его частицей, отождествлявшими себя с ним и шедшими по следам прошлого, которое вновь оживало в них. Алчущий нового, бунтарь. Никто не оправдывает эту характеристику лучше, чем художник. Никому другому не может так наскучить все старое и избитое, как ему. И нет никого, кто так нетерпеливо стремится к новому, как он, хотя в то же время он более, чем кто-либо другой,